Глава 6. Скульптура дочери. Ли Хэн зашел на главную страницу сайта Ассоциации темных геймеров. К счастью для него, статуя богини получилась удачной. И в зале славы крутилось несколько популярнейших роликов с мест событий. Однако на них у Хэна не было ни одной лишней минутки. Он даже не проверял состояние рынка предметов, цены на котором менялись чуть ли не каждый день. Сегодня его путь лежал на информационный раздел. Нет уж. Так просто это оставлять нельзя. Навязчивость неведомых голосов. Мало того, что они раздражали и не давали сосредоточиться, так и еще и насылали множество проклятий, среди которых стали появляться и такие, что не оставалось сил что-либо делать. Терпеть подобное Хэн больше не мог. Этот секрет наверняка скрыт где-то в скульптурном мастерстве. Проблема была ясна. Оставалось найти ключ к ее решению. Именно в поисках него сейчас и просматривался сайт темных геймеров. Информационный доступ Ли Хэна за счет недавних статей достиг ранга B, так что сейчас для него открылось намного больше объема информации. Расчетные данные об изменениях ценового курса на драгоценные металлы. Предположение о резком падении цен на железную руду деревни Камаль, королевство Утто. Для начала Ли Хэн прошерстил информацию торговцев в Ассоциации темных геймеров. Встречались игроки с самыми различными классами. Бывало так, что после выбора пути, охотника или воина, у людей не получалось зарабатывать деньги. Причиной этому могло быть отсутствие предрасположенности к сражениям или, например, непереносимость длительного одиночества в подземельях. В таких случаях людям не оставалось ничего, кроме как выбрать небоевой класс. Так что изрядное количество темных геймеров на самом деле было торговцами. Ведь если дополнительно к этому выучить такие профессии, как шитьё, кузнечное или ювелирное дело, этот класс становился весьма прибыльным. И это неудивительно. Сам собрал материалы, потом их обработал и продал в лавке с дополнительной выгодой. Еще можно было перепродавать купленные у игроков предметы, постепенно накапливать капитал, заключать все более крупные сделки и получать хорошую прибыль. Уж кто-кто, а торговцы, имеющие на руках крупные деньги, могли очень быстро обрести настоящую власть. Организация собственной торговой ассоциации, вербовка наемников в охрану караванов, которая постепенно могла стать настоящей армией. И как итог, работа с гильдиями и другими организациями, отвечающими за обеспечение потребностей целых городов. Так что среди темных геймеров торговцы были достаточно популярны. И именно через них осуществляется наиболее интенсивный обмен информацией, так как эти люди имели самый широкий круг знакомств среди жителей и игроков Королевской дороги. «Граф Зарбин набирает наемников, оплата щедрая, но и опасность велика. Отмечена высокая активность монстров на горном хребте Кемал. Существует вероятность обнаружения нового подземелья. Авантюрист Вутен, нужна подмога. В столице Королевства Меда один из жителей по имени Сигон срочно ищет редкие щиты 300 и более высокого уровня. Похоже, для какого-то задания. Пока все не то». Ли Хэн продолжил просматривать сообщения, часть из которых появлялась в реальном времени. «Секретная техника владения копьем. Мастер копья Триан в королевстве Торм передает свои знания, только для копейщиков 250 уровня, с навыком среднего или высшего уровня. Способ прокачки навыка счета. Оценивайте свыше 12 различных драгоценных камней и поднимайте мастерство навыка. Огранка дополнительных камней на 5%. После чего, если продать эти камни Нипу, аристократу, с титулом Виконта и выше, по цене на 15% больше рыночной, можно получить весьма много опыта в навыке. А еще, раз это сделка с драгоценными камнями, повысите репутацию торговца драгоценностями. Оружие, характерное для мечника, сабля. Оно достаточно узкое. В основном, на глаза попадалась информация о других классах и профессий, но встречались сообщения и от скульпторов. Отчет о связи скульптурного мастерства с ремеслом. Исследование синергии ремесла. Особенности и эффекты скульптур, распространенных на Версальском континенте. Но опять же, тут встречалась лишь базовая информация. Данных о тех неизвестных голосах, которые имели отношение к скульптурному мастерству, нигде не было. Ну конечно же! Ли Хэн даже закивал головой. Если бы такая информация нашлась на сайте Ассоциации темных геймеров, то это бы лишь разочаровало его. Потому что это означало бы, что есть скульптор, который превосходит меня. Со спокойствием на душе, Хэн продолжил изучать оставшуюся информацию. Даже если тут не было прямого ответа, он все еще надеялся найти хоть какие-нибудь намеки, которые могли бы послужить отправной точкой для поисков. Разница в мастерстве кузнецов разных королевств. Нерешенные ремесленные задания. Особенности ниповскитальцев. Кузнец легендарного королевства. Истоки искусств. Ли Хэн тщательно запомнил всю полученную информацию. Конечно, данные темных геймеров не решили проблему, но вполне могли значительно облегчить будущие поиски. Например, подсказать причину, по которой неизвестные существа просят создать их. Впереди маячило посещение скульпторских гильдий и крупногородских библиотек, после долгих поисков которых наверняка удастся наткнуться на какой-нибудь оборванный след. Кто знает, возможно, лишь он, Хэн, сможет решить эту проблему. Да, похоже, пора возвращаться в королевскую дорогу. Но прежде чем это сделать, он решил проверить личные сообщения, поскольку совсем недавно отправил письмо человеку, который искал копье Паскрана. Отправитель. Хауфман. Тема. У вас есть копье Паскрана? Ответ и вправду уже пришел. Как быстро ответил-то? Ли Хэн кликнул на письмо. Если у вас есть копье, прошу, продайте его мне. Заплачу столько, сколько скажете. Сейчас у меня на руках приблизительно 15 тысяч долларов. Если этого окажется мало, то я готов обговорить и большую сумму. Это очень-очень срочно. Так что прошу вас дать ответ побыстрее. Ни черта себе! 15 тысяч долларов! Сердце Ли Хэна учащенно забилось. Когда-то он продал свой игровой аккаунт за огромную сумму в 3 миллиона 90 тысяч долларов. Но даже тогда, получив деньги, он совершенно не ощущал реальности происходящего. Правда, их сразу же и отобрали, но... Но 15 тысяч долларов представлялись совершенно реальными. Целых 15 пачек хрустящих 100-долларовых купюр. Если эти деньги положить в банк на вклад с 7% ставкой, то ежегодные проценты превышали бы 1000 долларов. И я упустил такой шанс! Ли Хэн не на шутку расстроился. Взрослые часто говорят, что деньги еще не все в жизни. И в чем-то он был полностью с этим согласен. Деньги в жизни не все. Приблизительно процентов 98. А оставшиеся 2% – это доброта и забота, друзья и взаимопомощь, ну и все такое. Ли Хэн оставался все тем же человеком, который частенько корил себя за соль, купленную когда-то, с небольшой переплатой. А тут он просто так взял и упустил шанс заработать такую сумму. В ту ночь Ли Хэн так и не смог уснуть. «Боже мой! Мои деньги! О, нет-нет-нет! 15 тысяч долларов!» Статуя богини Фреи. Как и когда-то, Башня Света получила звание одной из главных достопримечательностей Морры. «Ух ты! Вот она, какая статуя богини Фреи!» «Переверни хоть весь континент! Вряд ли найдешь что-то похожее! У каждого ордена, конечно, есть свои скульптуры! Но это, наверное, первая, созданная игроком!» «Говорят, бонусы, получаемые от нее священниками, просто невероятные!» «А я слышал, что обладатели боевых классов уже только из-за Башни Света не собираются покидать окрестности Морры». «Да, так и есть. Ведь пускай это даже будут более хорошие охотничьи угодья. Но пока они туда доберутся, все эффекты Башни Света уже пропадут». «Верно. Исходя из одной только эффективности, охотиться в окрестностях Морры выгоднее. К тому же, тут можно моментально найти товарищей в группу». Игроки смотрели вверх на статую богини Фреи и восхищались. Идя в Мору, они в большинстве своем считали, что это отсталый регион. Но, к их удивлению, тут имелись все необходимые постройки. Будь то трактир или деревенская кузница. Торговцы и мастера снабжали игроков предметами во вполне приемлемом количестве. А статуя богини вносила в повседневность толику исключительности. В 30 метрах от статуи архитектор Фабо построил уходящую в небо спиральную лестницу. И если подняться по ее ступеням на самый верх, то можно было насладиться божественным искусством еще ближе. Конечно, это стоило определенных денег, но туристы уже выстраивались в очередь, ведь там можно было не только полюбоваться открывающимися вокруг пейзажами, но и сделать на память снимок, или даже записать видео. Ох, оказывается, скульптор Вид, создавший в прошлом Башню Света, намного более выдающийся мастер, чем я читал ранее. Говорят, что он не только скульптурное мастерство, но и другие навыки поднял на достаточно высокий уровень. Так что в некотором смысле, его можно считать исключительным игроком. Наверное, предложением из гильдии королевских дворов у него нет ни конца, ни края. И все-таки, сможет ли он удержать первенство? Я к тому, что достаточно много других игроков уже тоже освоили скульптурное мастерство. Но стоявшие рядом люди, услышав такое, лишь насмешливо улыбнулись. Я лично на своем примере знаю, что скульптурное мастерство – это чертовски тяжелая работа. Но кто еще захочет вкалывать так же, как Виит? Что верно, то верно. Да не переживай. Все равно у скульпторов, как и у других, есть свой предел. Какой класс ни назови, все они в конечном счете одинаковые. Сильные и стойкие воины часто гибли из-за сражений на передовой. Теряя свою честь, становились слабее и рыцари. Для лучников сближение с противником вело к смерти. У обладающих превосходной атакой магов практически отсутствовала защита, из-за чего они умирали уже от одного небольшого касания меча. Торговцы, даже имея власть и деньги, не были способны сами себя защитить. Наемники при определенных условиях обладали превосходными способностями к выживанию и обогащению. Но со временем контракты у них становились все более опасные, и после многочисленных провалов они теряли даже надетые на них предметы. Предававшиеся же исследованиям и приключениям авантюристы обязаны были обладать аналитическим складом ума, если намеревались найти путь после порядка 10 дней блужданий по лабиринту. В случае успеха они получали славу и деньги, но довольно часто, ничего не находя, после всех испытаний, попросту выдыхались. Во всех, даже не названных тут классах, имелись свои слабые и сильные стороны. Относилось это и к скульпторам. Они были способны создавать величественные работы, прекрасные, великолепные, грандиозные скульптуры, которые могли ускорить развитие целого региона. Определенно, такие игроки приносили огромную пользу, но имели в конечном счете и свой предел. Не прилагая усилий, а просто штампуя скульптуры, они бы никогда не смогли сотворить свои шедевры. Та же работа над статуей богини Фрейи, если бы не помощь других игроков, могла занять порядка нескольких месяцев. Для успешного завершения работы скульптору приходилось полностью посвятить себя ей, отбросив все остальное. Этот класс требовал значительной концентрации, потеряв которую на мгновение, можно было полностью испортить скульптуру. Виит направился в сторону статуи богини. Когда он вошел в игру, уже стояла глубокая ночь. Башня света, которая была видна из любого места поселения, как всегда, собирала лунный свет и, отражая его множеством граней, испускала бесчисленное множество бродящих по небу и горам лучей. Это был величественный и неспешный танец света. Время, когда видна вся художественная красота Морры, поселения, которые неспешно преображались изо дня в день, как и постоянно меняющие направление движения лучи света. И статуя богини стала отличным дополнением для этого места. Также созданная скульптурным мастерством лунного света, она, как и башня, поглощая лунные лучи, выпускала еще более яркий, озирающий окрестности нежный свет. Никто не мог назвать ночной пейзаж Морры хоть сколько-нибудь унылым. По мнению Виита, обе скульптуры отлично подходили друг к другу. «Как в ночном клубе!» Танцующая в лучах женщина с факелом. Если уж кто-то не обладал схожим с Виитом воображением и восприятием, то представить такое было достаточно трудно. Но в любом случае, Виита привело сюда одно важное дело. Раздвигая толпу, он подходил к статуе богини все ближе. «Что за... Не видишь, что ли, тут очередь?» Игроки бурно протестовали, но узнав Виита, тут же умолкали. Ведь он был не только тем скульптором, что создал статую богини, но и правителем Морры. Так Виит дошел до алтаря, располагающегося у самого основания статуи. «Что он делает?» «Не знаю, может, он хочет насладиться собственным творением?» Находившиеся возле статуи многочисленные посетители стали с любопытством наблюдать за действиями правителя. Виит же положил на алтарь спелое алое яблоко. Это было подношение богини Фрейи. А затем он склонил голову. «Правитель Морры возносит молитву богини Фрейи». Подобную молитву можно было возносить только раз, после смены времен года. Статую богини окутали сотни световых ореолов, вызывавших необъяснимое спокойствие на душе. Они совершенно не походили на тот свет, что демонстрировал Виит, применяя скульптурное мастерство лунного света. «Божественное лечение. Ваше тело очищается от всего дурного. Здоровье восстанавливается до максимального значения. Мана восстанавливается до максимального значения. Эффективность всех физических навыков повышается на 1 неделю. Удача увеличивается на рекордный уровень на 1 неделю. Временно повышаются навыки, связанные с производством и возделыванием. Вера увеличивается на 10. Божественное лечение, вернувшее все к максимальным исходным значениям. Причем действие молитвы в виде вспышки распространилось на небольшую область вокруг скульптуры. Если бы Виит знал об этом заранее, то, конечно же, привел бы сюда своих друзей. Однако до этого никто еще не удостаивался подобной чести. Обращаться напрямую к богам мог не каждый, а лишь правитель того региона, где находится значимый религиозный символ Ордена. И делать это можно было всего по разу за каждое время года. Все места, где до этого имелись подобные символы, были столицами королевств и объединением свободных городов. Так что даже располагавшиеся в тех местах крупные гильдии к ним не допускались. Но игроки знали о подобной возможности благодаря информации, подчеркнутой из разговоров со священниками. Виджи стал первым, кто совершил это. «Что происходит? Давай подойдем!» Люди хотели подобраться поближе, но какая-то незримая сила отталкивала их, не позволяя и шага сделать по направлению к алтарю, где склонился Вид. «Хозяин Морры, скажи, зачем ты позвал меня?» За статуей богини возник огромный мираж из света. Это было второе пришествие Фрейи. Вид поднял голову и взглянул на этот мираж. «Должно быть, она невероятно красива!» Фрейя являлась богиней плодородия и красоты, и на взгляд Вида, ее внешность должна была на всю жизнь пленять сердца мужчин. Однако, вопреки своим ожиданиям, четко рассмотреть ее лицо он не смог. Единственное, что удалось увидеть, это слегка пухловатые черты, что, конечно же, было далеко от его изначальных предположений. «Я хочу узнать больше о скульптурном мастерстве!» Вид не просил как-то еще сильнее развить торговлю, бонусов для рудников или высокой урожайности полей своего поселения. Конечно, всего этого ему хотелось, но в данную минуту срочным являлось совсем другое. «Я хочу знать о способе ваяния, преследующих меня неизвестных существ!» По всей округе стоял шум. Да и сама деревня ломилась от игроков, которые с запозданием узнали, что явилась сама богиня Фрейя. «Вон там! Минуточку! Да что вообще сейчас происходит?» Голос богини Фрейи слышал один Вид. Они существовали с самого начала света, но не смогли обрести форму. Ом, любящий скульптурное мастерство, тебе надо идти в царство маленьких существ. Ты найдешь путь там, где они, весьма упрямые и мелочные, чувствуют огромную гордость. Постепенно все вокруг стало темнеть. Это начали пропадать божественные ореолы света, которые охватывали статую. Когда же они окончательно исчезли, пропала и богиня Фрейя. Вид, смешавшись с толпой, тоже поспешил покинуть это место. «Значит, царство маленьких существ. Место, где они чувствуют гордость». Наконец-то у Вида появилась первая реальная зацепка к решению проблемы. Но как бы он ни спешил избавиться от навязчивых голосов, перед отправлением осталось как минимум одно незаконченное дело. Нужно было встретиться со старостой поселения. Вид направился к черной крепости Морры. За прошедшее время ее значительно отремонтировали, и теперь она была готова принять своего хозяина. К тому моменту, как он дошел до ворот, на небе взошло солнце и наступил яркий день. Однако перед воротами было очень шумно из-за толпившихся вокруг игроков. Но сейчас, после произошедшего с богиней, все они собрались возле статуи. Охранявшие вход народные дружинники, конечно же, узнали Виида. «Уважаемый правитель, желает войти в крепость?» «Да». «Тогда мы возвестим о возвращении правителя», — сказал один из дружинников, в то время как второй собрался позвонить в расположенные рядом колокола. «Нет, не стоит. Я не хочу приносить неудобства и тревожить и без того занятых людей». «Но вы же вернулись. Нужно повестить». «Ха-ха-ха-ха. Говорю же, все в порядке». Произнося это, Вид еле заметно улыбался. Даже в такой мелочи он ощущал счастье власти. Да и разве кто-то бы почувствовал себя по-другому в такой ситуации? «А разве вы не должны устроить в деревне пир?» «М? Ну, стоит там приготовить на всех быка или свинью, чтобы люди наелись». Вид потерял дар речи. Образованность жителей и вправду находилась на жалком уровне. От народных дружинников, которые по определению не являлись настоящими солдатами, Нельзя было ожидать знания таких понятий, как дисциплина или преданность. Хорошо относясь к виду, они действовали и рассуждали так же, как полагается простым рабочим. Низкий уровень образованности сказывался и на поселении. Развитие технологий и торговли замедлялось. Среди жителей практически не появлялось рыцарей и магов. Вера же распространялась моментально, как в общем-то и ухудшение общественного порядка в критических ситуациях. В особо запущенных случаях жители поселения могли сменить сферу деятельности и под видом ремесленных работ заниматься разбоем и грабежом. Так что развивать деревню, крепость или большой город было чертовски тяжело. Я позже позабочусь об этом. Свинью? Это, наверное, слишком. А вот кролика... Да, вполне возможно. Спасибо вам, правитель! Притворно закашлявшись, Ви зашел в крепость и осмотрелся. В прошлом он уже бывал в этом месте. Здесь под управлением Торида когда-то обитал клан вампиров Джоалио. Сейчас же все вокруг было аккуратно прибрано. Разломанная мебель вынесена и заменена на новую. А каменные изваяния лишились уже давно привычных спутников в виде грязи и паутины. «Я пришел взять задание!» «Я пришел, чтобы зарегистрировать торговый отряд!» Внутри крепости толпилось достаточно много людей, которые, видимо, не слышали о произошедшем со статуей богини, так что тут жизнь била ключом. Игроки суетились, докладывали о своих успехах и находках, получали награду и регистрировали группы. После окончания основного ремонта в крепости открылось много служб для жителей и авантюристов. Появился кабинет управления поселением, отдел уничтожения монстров, служба переселения, регистрация торговых отрядов, выдача заданий, планирование налогов и разведка. Расходы на содержание крепости значительно увеличились, но без этого просто невозможно было управлять поселением. Взять хотя бы доклады игроков с разведанной территории. С каждым таким сообщением рос объем информирования о состоянии прилегающих районов. Появилась возможность развивать обнаруженные игроками шахты. Или же с ростом богатства и силы оказывать влияние на окрестные поселения. Вид нетерпеливо осматривал крепость. Тут присутствовало много игроков, но ни один из них не находился на втором этаже. Если на первом имелось множество открытых комнат, то на втором все двери оставались запертыми. Только лишь кабинет правителя был в какой-то мере приведен в порядок. Похоже, ремонт еще не закончен. Вид направился к кабинету получения заданий и встал в очередь из игроков. После дополнительного ожидания подошел и его черед. «Ой, господин правитель, вы ли там?» Вид громко покашлял. «В данный момент я есть задание на карательную операцию против монстров. Эскорт буквально только что отправившегося торгового каравана и разработка рудников. Есть, конечно, еще и поручение по охране полей, но кажется, подобная работа не для графа». Служащее отдело вовсю распалялось перед Видом. Так как тот имел привилегии правителя, то мог без какой-либо оценки способностей и славы взяться за любое из имевшихся в поселении заданий. Эскорт торгового отряда выбирали те, кто искал романтику дальних путешествий. Там можно было удобно расположиться в повозке и наслаждаться неспешной, продолжительной поездкой. Разработка рудников требовала создания команды рудокопов из жителей. Защищая их, выбравшие это задание игроки должны были спускаться все ниже вглубь земли. Если им везло, и в процессе раскопок удавалось найти драгоценные камни – мифрил, золото, серебро, железо или медь, то их труд окупался. Разработав рудник, игроки получали определенный процент прибыли от добычи, так что частенько многие брались за подобную работу в надежде нарваться на джекпот. Охрана полей означала защиту посевов от вепрей, воробьев, косуль и другой разной живности. Обычно за такое брались новички. Не найдя интересного для себя задания, Вид обратился к служащей. «А где же староста?» «Староста с рыцарями Фрейем отправился в патруль по окружающим территориям». «Патруль?» «Да, появилось очень много переселенцев, и за крепостной стеной возникло много небольших поселений». «И когда он вернется?» «Как раз сегодня он и говорил, что вернется. Подождите здесь, я принесу вам поесть». Но Вид отрицательно покачал головой. Он не собирался тратить время на пустые ожидания. Тем более, что еда, которую предоставляли в крепости Морры, оплачивалась из его кармана. Поэтому он снова вышел на улицу. Вид решил инкогнито осмотреть все новые постройки поселения. И первой его остановкой стал трактир. Кхм, хорошо. А я отправляюсь на север. Веришь ли, уже и не надеялся ответа такого вина. Да, тут вообще здорово. Можно пить сколько влезет. В подобном месте крутилось много пьяниц и туристов. Солдаты и авантюристы тоже с удовольствием опрокидывали по стаканчику спиртного, заедая простенькой, но вкусной закуской. Местные же незамужние девушки быстро накрывали столы и разносили многочисленные заказы. Чудесно! Вид даже одобрительно закивал головой. Трактир был одним из необходимейших зданий для развития Морры. Ведь не только рынок, лавки или справочные бюро являлись важными постройками. Акцизы на алкоголь достигали 60%, так что выручка трактира и прибыль от налогов выходили просто огромными. Вид воспользовался доступной только правителю командой. Окно управления трактиром. Трактир. Место отдыха путешественников. Единственное на все поселение трактир, находящийся в непосредственной близости от главной площади. Со дня постройки прошло совсем немного времени, поэтому сияет чистотой и новизной. Имеет просторный зал на 500 мест, где можно выпить и закусить по умеренным ценам. Реализуемые товары. Закуски, фруктовые настойки, ячменное спиртное, пиво. Персонал. Повары. Дженна и Мила. 10 человек обслуживающего персонала. Расходы на содержание и управление. 600 золотых. Ежедневное количество посетителей. В среднем 7200 человек. Выручка за последнюю неделю. 2642 золотых. 43 серебряных. 56 медных монет. Единственный трактир поселения. Можно даже сказать, единственный трактир на всем севере. Здесь не продавали таких алкогольных напитков, как ром или аквавит, которые пользовались отличным спросом в портовых городах центрального материка. Но зато предоставляли широкий выбор в плане фруктовых настоек, крепкого спиртного и пива. В самом же трактире из-за его исключительности всегда бурлил народ. Причем временами до такой степени, что ввиду нехватки свободных мест, игрокам приходилось дожидаться своей очереди. Но Вит не стал тут задерживаться и направился к следующему пункту путешествия, к постоялому двору. Здесь тоже сновало много народу. По масштабам деревни Морры, это был неразумно большой постоялый двор. В нем располагалось больше 300 номеров. Вот только занять хоть один из них было все равно трудно. Настолько, что многие игроки даже были готовы отплачивать дополнительную стоимость. Постоялый двор был важнейшей постройкой в любом поселении. Игроки, переночевавшие там, полностью восстанавливали свои силы и физические способности, а сверх того, на несколько следующих дней увеличивали скорость восстановления при усталости и улучшали свой аппетит, то есть эффективность принимаемой пищи. Поэтому многие старались по возможности снимать в поселении теплый номер. Недельные прибыли от постоялого двора набежало более 4000 золотых. Такого отличного результата удавалось добиться и потому, что прямо в заведении продавали еще и еду. В отличие от трактира, еда на постоялом дворе была простой и легко усваиваемой. Здесь имелось множество блюд, которые позволяли быстро насытиться. Так, в будущем тут нужно будет обязательно организовать ресторан, тогда доход станет еще больше. Каждый раз, заходя в новое заведение, Вид все больше чувствовал прелесть правления. Развивая свои владения, используя игроков и жителей, с каждым днем он становился все сильнее и могущественнее. Конечно, путешествия и выполнение заданий тоже привносились в жизнь захватывающие дух ощущения. Но именно правление добавляло к этим чувствам какое-то свое, особое удовлетворение. Ведь игроки-правители чувствовали, что владеют частью Версальского континента. Неудивительно, что после подобного возникали любовь и привязанность к деревне или крепости. Далее Вид направился к полям и зерновым складам. Все ближайшие окрестности Морры были распаханы и засеяны пшеницей. Склады ломились от мешков с зерном, а на полях вовсю трудились местные жители. Собранный урожай привел в порядок цены на продукты внутри поселения. Излишки же грузились на повозки торговцев и отправлялись в другие, освоенные деревни севера, где и продавались по высоким ценам. Этот год выдался очень урожайным, благодаря эффекту от постройки церкви Ордена Фрейи. Зерновой склад. Склад, где можно хранить собранные злаки. Заполнен пшеницей и ячменем. Объем запасов – пшеница – 32 тысячи тонн. Ячмень – 19 тысяч тонн. Земельные угодья Морры составляли целых 650 тысяч 100 квадратных метров. Это стало возможным благодаря активной политике старосты по расширению земельных угодий во избежание возможного продовольственного кризиса. Как только покрытые толстым слоем льда земли оттаяли, он не переставая расширял засеянные зерном поля. А с их увеличением стало расти и количество переселенцев и других поселений. «Да ведь из этого можно испечь миллион буханок ячменного хлеба!» Вииду казалось, что он попал в другой мир. Но подобное благополучие не означало, что у поселения не было проблем. Слишком много новых жителей и игроков собрались в небольшой ранней деревушке. Количество жителей внутри крепостной стены Морры достигло уже 5400 человек, в то время как общее количество проживающих на подвластных поселению землях превысило уже 60 тысяч. Правда, среди них, зарегистрированных в деревне игроков, не набиралось и сотни человек. В целом же количество жителей получилось значительным, и 53 тысячи из них, за исключением проживающих в поселении людей, являлись простыми крестьянами. Занимаясь сельским хозяйством, они строили за деревней потрепанные сломанные хижины, в которых потом и жили. Это означало, что за стенами Морры уже образовалось множество небольших бедных поселений, расположенных в основном вокруг обширных пахотных земель. Окно управления жильем. Меню управления жилым объектом Морры. Крепости. 1. Деревянные дома. 980. Соломенные хижины. 12653. В случае ухудшения санитарных условий в сломанных жилищах возникает высокая вероятность развития эпидемии. С приходом зимы значительная часть жителей, проживающих в хижинах, погибнет от морозов. Данный вид построек оказывает плохое влияние на общественный порядок поселения, крайне непрочный при нападении монстров. Жители, проживающие в соломенных хижинах, не чувствовали беспокойства по поводу монстров благодаря частым патрулям рыцарского ордена Фрейи. Однако, север до сих пор находился в состоянии хаоса. В любой момент могла прийти новая армия монстров, и тогда всем этим хижинам и их жителям не сдобровать. Окно управления провинцией. Дзинь. Провинция Мортам. Область, некогда входившая в состав империи Нифльхейм. В те времена она была достаточно процветающей территорией, из которой даже вышла одна из императриц. После падения империи, регион захватили вампиры. Сейчас это достаточно популярное место для торговцев и путешественников. Находящиеся под защитой ордена Фрейи жители работают и строят новые планы. Военное дело – 22. Экономика – 260. Культура – 570. Технологии – 190. Влияние религии – 83. Политика региона – 6. Влияние на соседние регионы – 13. Влияние империи Нифльхейм – 2%. Имеет глубокую связь со следующими областями. Военная сила, экономика, культура, технологии, религия, население. Степень развития поселения – 97. Гигиена – 36. Общественное спокойствие – 72%. Жители обеспокоены из-за недавнего крупного нападения монстров, но их утешает, что статуя богини Фрейи все же удачно завершена. В значительной части жилых домов не хватает водопроводов. Многие жители помнят проведенный очень давно фестиваль. Многочисленные скульптуры делают жизнь людей счастливее. Безграничное доверие и поддержка деятелей искусства повысили достоинство поселения. У местных жителей появилось чувство гордости за свою провинцию в связи с множеством построенных в ней скульптур. И им бы хотелось иметь еще большее число объектов культуры. С давних времен в поселении передаются секреты швейного мастерства. Технология обработки металлов находится на начальном уровне, а кузнецы, изготавливающие оружие и доспехи, еще очень неопытны. Местная религия основана на поклонении богине Фрейи. Жители проявляют стойкость веры, так что изменить ее достаточно трудно. Из-за влияния ордена Фрейи жителям нравится изобилие и развлечение, но при этом они демонстрируют прилежное трудолюбие. Основное производство – изделия из кожи и ткани. Общая численность населения – 61 689. Подоходный налог в месяц – 27 860 золотых. Процентное соотношение расходов. Армия – 2%. Развитие экономики – 34%. Культура – 12%. Задания и карательные операции – 15%. Содержание поселения – 22%. Отчисление ордену Фрейи – 15%. Даже принимая во внимание многочисленные проблемы, развитие Морры впечатляло. «Расходы на культуру? Это еще что такое? Я в подобные деньги не вкладывал. Находясь недалеко от южного входа в деревню, Ви серьезно погрузился в раздумья о причине случившегося. В этот момент к нему и подошел крупный, похожий на разбойника мужчина с густой бородой. «Извините меня, вы случайно не скульптор?» Ви рефлекторно пробежался по нему глазами и обнаружил при этом мифриловые ботинки. Хотя остальная одежда, кожаный плащ и штаны, выглядела весьма потрепанной и изношенной. Ее покрывал толстый слой пыли. Похоже, один из тех высокоуровневых игроков, что не любит суету. Вот и переоделся, придя в деревню, чтобы к нему не приставали. Про обувь же игроки довольно часто забывали, потому как редко кто из новичков обращал на нее внимание. Однако, если у этих мифриловых ботинок имелось свойство увеличения скорости передвижения, то на рынке такой предмет уходил не менее чем за $3000. Мгновенно прочитав все это в голове, Вид ответил безо всяких уверток. «Верно». Хотя на душе у него поселилось легкое беспокойство. Сказал он это с легкостью, ведь незнакомец спрашивал, не скульптор ли он. А раз вопрос изначально касался профессии, то и продолжение разговора свелось бы к очередной работе, связанной с ремеслом. Вид не вчера на свет появился, и уже хорошо научился разбираться в людях. «Хотя, может, я когда-то его нагрел? Сделал некачественную статуэтку, или он все же намеревается дать новый заказ?» Мужчина, похожий на разбойника, с облегчением вздохнул. Его совершенно не смутило задумчивое выражение лица Виида, перебиравшего в этот момент все варианты. «Ух, еле вас нашел. Всю деревню перевернул. Я узнал о вас из недавнего видео в зале славы, и у меня есть к вам одна просьба. Если вы действительно скульптор Виид, будьте добры, создайте мне небольшую скульптуру». Но Виид, с сожалением, покачал головой. «Я благодарен, что вы обратились ко мне, но в данный момент я не собираюсь заниматься творчеством». Конечно, у подобного игрока Виид мог бы с легкостью выбить хорошую оплату своего труда, но испытывая сейчас сложности из-за голосов, он, к своему сожалению, был вынужден отказаться. Однако тут мужчина вдруг быстро вцепился в его запястье своими огромными, размером с крышку котла, ручищами и умоляюще произнес: «Я очень вас прошу, создайте для меня скульптуру дочери!» «Вашу дочь?» Уже нахмурившись, спросил Виид. Ему приходилось изготавливать скульптуры, посвященные самым разным объектам. И просьбы о создании членов семьи всегда были одними из самых трудных. Как ни старайся, а в итоге заказчику практически всегда не нравится. А уж если что-то будет не так, то такой крик и шум поднимется. Ведь и ежиха считает своих ежат самыми красивыми. В заказах, когда взрослые хотят порадовать ребенка, например, вкусной едой или новой одеждой, было очень легко запрашивать высокую цену. «Да, верно. Дочь Инку, сделайте ее, пожалуйста!» С мольбой в голосе произнес мужчина. «Ну ладно, хорошо». Виид сдался. Хоть ему и не хотелось работать в таких условиях, он все же решился взяться за заказ. Потому как для неизвестного игрока это было явно чрезвычайно важным делом. Да и староста так пока и не вернулся, а значит, все равно пришлось бы чем-то занять время. Наблюдавшие за всем этим игроки недовольно зацокали языками. «Я бы с таким лучше не связывался». «Ага, мужик явно себя в обиду не даст. Одно неверное движение, и он может снять со скульптора шкуру». Среди присутствующих в поселении игроков также встречалось много высокоуровневых. И они, конечно, тоже приметили ботинки, из чего сделали весьма однозначные выводы. «Создам ему скульптуру и займусь основным делом. А снимать проклятие во время работы можно будет попросить Альберона». Укрепившись в своем мнении, Виид сказал: «Давайте, введите сюда свою дочь». На что мужчина тяжело мотнул головой. «Это невозможно». «Ну, тогда какое-нибудь изображение?» «Нету». «Фу, ну раз так, то обрисуйте, как она выглядит, хотя бы на словах». Виид достал довольно крупный кусок древесины. Он намеревался вырезать скульптуру сразу же после слов мужчины, как только возникнут первые детали образа. Если бы он не имел опыта в изготовлении 1000 статуэток, то никогда бы не взялся за подобное задание. Теперь же ему предстояло передать несколько основных черт. Главное – передать нос, глаза и рот. Тогда, возможно, это его удовлетворит. Маленькие деревянные статуэтки можно даже назвать сущим наказанием для скульптурного дела. В любом случае, одних только объяснений мужчины вряд ли будет достаточно. так что к получившемуся результату он должен отнестись с пониманием. А раз уж такие мудреные условия, то он обязан сполна за это заплатить. Однако следующие слова разбойника оказались полной неожиданностью для всех. «Мать этого дитя очень красива. Ее взгляд чист, а она добра, как жена, которую я не заслуживаю. Это случилось на 6-м году нашей совместной жизни. Хоть и с запозданием, но она наконец-то забеременела долгожданным ребенком. Даже стала известна примерная дата рождения, но...» «Но что?» «При обследовании в больнице оказалось, что жена больна». У мужчины потекли слезы. Срочная операция спасла ее, но ребенка пришлось забыть. Однако самым страшным ударом для нее стало то, что она больше никогда не сможет иметь детей. Поэтому прошу, создайте для нас то дитя, что никогда не родилось. Нашу дочь. Я прошу вас, умоляю, образ моего ребенка, который стал бы самым любимым и счастливым в мире. Мужчина зарыдал во весь голос. Они стояли посреди оживленной улицы. Так что услышавших этот разговор игроков также выступили слезы. «Господи! Мне надо идти на охоту! Проклятые монстры! Всех порешу!» Многие от избытка чувств поспешили отправиться в охотничьи места, чтобы выместить всю злобу на первых подвернувшихся под руку монстрах. Лицо Виида стало мертвенно-бледным. «Мою скульптуру! Вы будете ее хранить у себя? Или же намереваетесь показать жене?» «Да, я покажу ей». «Она тоже в королевской дороге?» Мужчина рукавом вытер слезы. «Да, играет. И я пришел сюда, прослышав о вашей славе скульптора. Так что не думайте о нас плохо. Мы не сумасшедшие. Лишь нашу дочь хотя бы разок увидеть ее. Самую любимую на свете. Самую светлую. Чтобы попрощаться. Только так мы сможем успокоить наши души. Позволь нам увидеть ее лицо. Хотя бы один раз. Это похоже на глупость и вздор. Я понимаю, но все же...» На мгновение он замолчал и снова продолжил. «Сколько вам заплатить за создание скульптуры дочери? Я готов дать вам любую сумму. Только сделайте. Пожалуйста, сделайте ее побыстрее». Умоляя, мужчина вновь разрыдался крупными слезами. Тяжело вздохнув, Вит ответил. «Мне кажется, я не смогу сейчас приняться за работу». «Деньги? Вам недостаточно денег? Я дам вам в 10, нет, в 20 раз больше других!» «Дело не в деньгах. Я пока еще сам недостаточно готов. Да и кусок дерева, похоже, не самый подходящий материал для изготовления скульптуры вашей дочери». Когда-то в прошлом Виду приходилось делать ледяную скульптуру. Лед. Он красив и чувствителен, но так холоден, что от взгляда на него замерзает даже сердце. Именно тогда он начал осознавать, что материал скульптуры влияет на атмосферу всего процесса и получившуюся работу. Мертвый кусок дерева не даст ощущения тепла. Он слишком тверд. И даже если, как вы говорите, вам хочется только один раз на нее посмотреть, это ведь семья. А семью нельзя вырезать из куска дерева. Слова все увереннее выходили из уст Виида. «Нужен не твердый материал. Такой, который даст почувствовать тепло жизни. Предстоит создать вашу дочь, которую вы вдвоем очень любили. Так что мне тоже нужно подготовиться. Я обещаю вам, что приложу максимум усилий, но не могу сейчас сказать, когда она будет готова». Мужчина громко вздохнул. Сложившаяся ситуация немного отличалась от того, что он ожидал. Но глядя на скульптора, он понимал, что это не пустые отговорки ради того, чтобы уклониться от работы. В словах Вида чувствовалось искреннее желание помочь. «Спасибо. Мы с женой будем ждать в Селезиуме. Королевство Литон. И еще, меня зовут Мандоль». «А меня Вид. Когда статуя будет завершена, я принесу ее в Селезиум». «Даже если вы не придете, мы не обидимся. И да, какова будет стоимость работы?» — уточнил Мандоль, уже чуть напряженно. На что Вид, слегка улыбнувшись, ответил. «Один медяк